Ни чернокнижница в белой книге далей донских навострила взгляд. Где бы ты ни был, тебя настигну, выстрадаю и верну назад. Ибо с гордыни своей, как с кедра, мир озираю, плывут суда, зарево рыщут, морские недра, выворочу и верну со дна. Перестрадай же меня, я всюду, зори и руды я, хлеб и вздох, есть я и буду я, и добуду губы, как душу добудет Бог. Через дыхание в час твой хриплый, через архангельского суда, изгороди все уста ошибья, выкровеню и верну содра. Сдайся, ведь это совсем не сказка, сдайся, стрела, описавший круг, сдайся, еще ни один не спасся от настигающего без рук. Через дыхание перси взмыли, веки не видят, в круг уста слюда, как прозорливица Самуила, выморочу и вернусь одна. Ибо другая с тобой, и в судный день не тягаются, вьюсь и длюсь, есть я и буду я, и добуду душу, как губы добудет уст упокоительница.